Глава 17. До. Наступает обеденное время, но не мой урчащий желудок заставляет нас с отцом в спешке покинуть его кабинет, а крики Беверли Джин, которые доносятся с первого этажа. Мы с шумом сбегаем по лестнице, отец перепрыгивает две ступеньки за раз. «Что случилось?» — спрашивает он. Сестра неотрывно смотрит в окно. Касс и Сэмюэль тоже выглядывают на улицу. Затем Беверли Джин бросается ко мне, едва не сбив с ног. Снаружи стоит грузовик, а оттуда выбирается мужчина с оружием. Поворачиваясь к нам, говорит Каспиан. «Не нужно их бояться», — заявляет отец. «Эти люди явились, чтобы защищать меня, чтобы защищать вас. В адрес коммуны поступило несколько угроз. Это мера предосторожности, но вам лучше оставаться в доме». С этими словами он выходит на улицу. Стоит одетым во всё чёрное и с автоматами наперевес мужчинам его заметить, как они тут же выпрямляются. В этот момент я испытываю радость, что родилась женщиной. Это означает, что мне никогда не придётся учиться, как обращаться с оружием. «Давно они приехали?» — спрашиваю я подошедшего Касса. Наши локти соприкасаются, вызывая покалывание кожи, и мне тут же хочется отодвинуться, чтобы проявить верность отцу. Не думаю, что он одобрил бы эти эмоции, особенно теперь, когда Томас выбран мне в мужья. Мужья. Я стараюсь проглотить страх, сомнения. Отец никогда не ошибается. Всего несколько минут назад. «Они такие страшные, Пайп», — шепчет Беверли Джин, — «и выглядят злыми». Я обнимаю её, а затем другой рукой притягиваю к себе Сэмюэля. Пока мы наблюдаем за чужаками, с пляжа подбегает Генри. Завидев оружие, он прямиком направляется к мужчинам в чёрном. Мы с Кассом тут же выскакиваем за дверь и мчимся наперерез через лужайку. Приятель успевает перехватить младшего братишку за секунду до того, как тот дотронулся бы до автомата. Ковбойская шляпа мальчика летит на землю. «Поставь меня!» пыхтит он, вырываясь из схватки. «Это мой подарок. Мама обещала привезти нам подарки». «Это настоящее оружие, и оно очень опасное. Тебе нельзя к нему прикасаться. Понял?» — спрашивает отец. Его лицо покраснело, а на шее проступили вены. Мы с Кассом уносим в дом разобиженного Генри. Он тут же легает меня в лодыжку и убегает в свою спальню. «Я с ним поговорю», — обещает Сэмюэль. «Уверен?» — уточняю я. «Ага. Меня он послушает». Мальчик иногда выглядит старше своих 11 лет. В этом возрасте ему следовало бы ещё быть ребёнком. Но нас много, и каждый должен помогать присматривать за остальными. Засунув руки в карманы, брат медленно поднимается по лестнице. «Куда подевались тётушки?» — спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. «Не видел их с самого завтрака», — пожимает плечами Касс. «И не слишком-то жалуюсь. Они должны были следить за Генри. Малышам опасно находиться рядом с озером без присмотра. А где Милли?» Я немедленно принимаюсь оглядываться, испытывая чувство вины, что забыла о младшей сестрёнке. «Она спит с Анжелой», — отзывается Касс, хватая меня за руку. «Хватит волноваться». Меня снова пронзает, словно электрическим разрядом. «Увидимся позже, хорошо?» Я отстраняюсь. «Мне пора готовить обед». Я пробираюсь через перелесок и кусты возле дальнего конца озера к поляне, о которой никто больше не знает. Я иногда прихожу сюда, чтобы поплавать и подумать, и даже соорудила на берегу скамейку из упавшего деревца. Сбрасываю одежду. Вода не слишком чистая, но там можно чувствовать себя свободной. Ни обязанностей, ни тревог. В детстве матушка водила меня на уроки в модный бассейн и даже купила розовую купальную шапочку. После занятий мы всегда ели в парке мороженое. Это мои самые счастливые воспоминания из тех, что сохранились из времени до переезда сюда. Ветер гонит по поверхности озера волны, пока я захожу в воду. Она тёплая и мутная. Принимаюсь намыливать волосы лавандовым мылом, которое матушка привезла мне из Парижа. Затем откидываюсь на спину и лежу на поверхности, позволяя чистым прядям змеиться, точно лозы, ползучих растений. Тело постепенно начинает погружаться. Я поворачиваюсь, услышав громкий всплеск. На берегу стоит Касс. Он видит всё. Мою грудь, растительность на лобке. Шрам внизу живота, оставшийся от удаления аппендикса. Я ныряю под воду, надеясь, что незваный гость уйдёт. В конце концов, он почти не умеет плавать. Но тут ощущаю на плечах крепкую хватку и оказываюсь на поверхности. Мокрые волосы залепляют глаза, словно влажная осенняя листва землю в лесу. «Касс, ты что творишь?» — кричу я. Он же смотрит на меня так, будто увидел призрака и явно не в состоянии ответить. Я плыву к берегу и вскоре уже бреду по галечному пляжу. Парень следует по пятам. «Ну, ты доволен?» — рычу я, прикрывая руками грудь и низ живота. «Ты напугала меня так, что чуть душа не вылетела». Капли стекают по моим голым плечам и спине. «Я думал, ты тонешь», — наконец выпаливает Каспиан. «Ты погружалась под воду». Он обводит меня взглядом, краснеет и отводит глаза. «Ты думал, я тону?» Не могу удержаться от смеха я. «Это ты практически не умеешь плавать. Ты что, за мной следил?» «Нет», — запинаясь, отвечает приятель. «Я пришел сюда, чтобы немного успокоиться. Это мое секретное место». «И мое. Вернее, я думал, что оно секретное». «Не смотри, пока я одеваюсь». Он садится на землю и закрывает глаза, пока я торопливо натягиваю лифчик и трусы на мокрое тело. «Каспиан и Пайпер, чем это вы здесь занимаетесь?» Внезапно раздается из-за деревьев звонкий голос матери. Кожа тут же покрывается мурашками. Парень поднимается на ноги. «Я пришел сюда, чтобы побыть в одиночестве, и не думал, что застану тут вашу дочь». Лицо матушки искажается от отвращения. Она заносит руку, точно собирается влепить Касу по щёчину, но затем роняет ее. «Вы же практически брат с сестрой». «Но это не так. У меня всего двое братьев — Генри и Сэмюэль. Почему она так говорит?» «Ничего не произошло», — умоляющим тоном заверяю я. «Ты должна нам верить». «Сейчас же оденься», — приказывает мама, разглядывая меня с ног до головы. «Ты больше не можешь разгуливать полуголый, Пайпер. У мужчин есть потребности, которые доставят тебе большие неприятности». «Только не в моем случае», — твердо заявляет Касс. «А ты помолчи, и сейчас же возвращайся в дом. Мы обсудим произошедшее позднее». «Мы не сделали ничего предосудительного», — шепчет мне на ухо приятель, прежде чем исчезнуть из виду. Мы с матушкой смотрим друг на друга. Волны набегают на галечный берег. «Мама, я...» — она меня прерывает. «Вам повезло, что это я явилась сюда, а не твой отец. В наше отсутствие ты остаешься за главную в этой семье. Младшие братья и сестры нуждаются в тебе, а романтические отношения только отвлекают». Она нервно массирует затылок. «Романтические отношения? С Касом?» К щекам приливает краска, и я опускаю голову. «Не нужно меня обманывать, Пайпер. Я замечала, как вы друг на друга смотрите. Если не будете вести себя осторожно, отец может изгнать твоего приятеля». «Изгнать? Но за что? Ему некуда идти». «Тебе в мужья избран Томас, дорогая. Если Каспиан станет для этого помехой...» Матушка многозначительно замолкает и обнимает меня. «Забудь о тех чувствах, которые ты испытываешь. Они несущественны по сравнению с битвами, что ждут нас в будущем».